Но как только один из бойцов достал из рюкзака снаряд, нас разметала новая ударная волна. Бомба, как и сумка, отлетела далеко в сторону, откуда послышался звучный «хлюп». А я поймал на себе внимание твари. Она навела свою пасть на меня. У нее не было глаз, но я знал, что она учуяла незнакомую для себя псионическую энергию и горела желанием ее попробовать. На моем лице появился хищный оскал. Ну что же, пусть попытается. Пиявка устремилась на меня, а я создал над головой длинный и тонкий псионический клинок, от которого зависело все. Тук, бьется сердце. Она в 2 метрах. Тук, 1 метр. Я взлетел, подбрасывая себя телекинезом вверх. Голову уколола боль. Но я ждал, я был к ней готов. Вожак-пиявка на полной скорости врезалась в дерево, стоящее позади меня, и погрузилась в кору зубами. А потом свистнул разрезаемый воздух. Псионический клинок наискосок разрубил ствол огромного дерева, отчего оно резко съехало вниз, прямо на головную часть твари. Влажный звук, чванг, вокруг разлетелась слизь. Пиявка задергалась в предсмертной конвульсии. Я моментально оказался рядом и несколькими точными ударами рассек ее тело там, где находился макр, а потом схватил и вырезал его. Только тогда тварь обмякла. Я сел на землю рядом с ней. Голова раскалывалась. Ведь высасывающая аура пиявки работала до самого последнего момента ее жизни. Ко мне подошел Виталий, почесывая затылок в тигрином обличье. «Кальмаров, какого демона? Чего?» Я поднимаю на него взгляд. Она была 4-го уровня. Вожак пиявка, он постучал когтем по бесформенному зеленому макру в моей руке. «Как ты ее завалил?» Он округлившимися глазами указал на срубленное дерево. «И как срубил этот ствол? Он чуть не зашиб меня этим гребаным деревом». Позади послышался смех. «Чтоб меня, этот паренек совершенно отбитый. Сначала надрал зад командиру, а теперь рубит гигантские леса, чтобы зашибить 4-ку». И засмеялись все. «Субординация». Повернулся к нему Виталий. Но даже на тигриной морде было видно едва сдерживаемую улыбку. Это было дико. «Но знаешь, Кальмаров, это то, что нам нужно. Я в тебе не ошибся, когда рискнул взять с собой». Я хмыкнул и встал. «Значит, полное отсутствие приказов было проверкой». Он махнул лапой. «Приказы, дело второе. Мне было интересно посмотреть, каков ты будешь в инициативе. На пиявках сложно умереть. По крайней мере, на 3-ке. Но вот 4-ка, это уже опасно. Если бы не твоя смекалка, кто-нибудь мог умереть. Я бы точно погиб». Подошел адъютант, потирая ушибленное плечо. «Кальмаров, ты спас мою жизнь. Брось, так бы любой поступил, если бы мог», — сказал я. «Не любой бы смог. Не знаю, как мне тебе отплатить, но возьми мой макр, который я взял из своей пиявки. Всего 2-й уровень, не так много, по сравнению с 4-кой, но все равно, возьми его. Хм, он был мне не особо и нужен, потому что все равно мне не оставили бы целый макр 4-го уровня. Скорее всего, вы купили бы за половину цены, как описано в условиях стажировки, но денег точно хватило бы на поездку на остров. Но и отказ можно было бы посчитать за обесценивание благодарности и даже оскорбление. Тогда, почему бы не взять? Денег много не бывает. Благодарю, я принял макр из рук адъютанта. Парни, ну что, как вам этот моллюск? Обратился к отряду Виталия и хлопнул по моему плечу увесистой лапой. Боевой, берем. Что за тигр этот кальмар? Наш человек, рубит что надо. Виталий одобрительно кивнул. Стажировку прошел на отлично, Кальмаров. И знаешь что, давай-ка я тебе сделаю подарок, за спасение моего адъютанта. Вот этот макр, который ты добыл, оставляешь себе. Как и все, что добыл или еще добудешь в сегодняшней вылазке, снова повернулся к толпе. Заслужил, и бойцы тайги ответили хором. Так точно. Через час, когда все тушки пиявок были основательно выпотрошены, мы двинулись обратно. Остальную добычу с вожака пиявки я сам отдал тайге. Добра там тоже было достаточно, так что в большом накладе от подарка мне никто не остался. Зубы энергетических пиявок, куски их кожи, слизь и внутренние органы очень ценились на рынке медицины и алхимии, особенно в Китае, где их хорошо скупали. На обратном пути мы не встретили больше никаких тварей, так что когда мы подходили к опорнику, я собирался отойти в одиночный выход, выгулить Зырика. Но там ждала новость. «Ваше высочество, перед Виталием, вернувшим человеческий облик, встал по стойке смирно гонец из заставы. Вас срочно вызывают во Владивосток, Губернатор вместе с адмиралом Касаткиным срочно вызывают к себе командиров всех ЧВК. Над городом нависла угроза. Глава 9. Ни о каких прогулках для Зырика и речи больше не шло. На опорнике остался отряд бойцов для охраны, пока их не сменит. А основные силы в быстром темпе вернулись к переходу. Виталий провел весь путь в мрачном молчании. Да и в целом легкий настрой всей компании как ветром сдуло. После перехода с изнанки на лицевой мир, бойцы тайги разошлись по своим казармам. Виталий кивком попрощался с бойцами и в спешке отправился на вокзал, вместе с адъютантом и еще парой офицеров. Губер и адмирал Касаткин, нахмурился стоящий рядом со мной Хельк, белобрысый парень с тотемом паука. «Значит, случилось что-то очень серьезное. Есть мысли?» – спросил я. «Только предположение. Скорее всего, неподалеку от города произошел прорыв и нас скоро перекинут туда. Либо опять пиратскую базу нашли неподалеку от города, они в последнее время что-то зачастили с нападениями на корабли. Пираты, говоришь, во Владивостоке стоит императорский флот. Как они осмеливаются? Понимаешь, в чем загвоздка? Флот-то здесь есть и корабли регулярно ходят в рейды за пиратами, но их же много. Как в Китае проблемы начались, так и повалили всякие к нам. Корейцы, китайцы, иногда японцы и туземцы с островов. Британцы и французы сбагривают им свои старые лодки, а они на морские пути нападают. Все равно, на угрозу для города не тянет. Это да, не тянет. Но какая-то причина же должна быть. Кальмаров. Со стороны прокаркал чуть сгорбленный мужчина с очками в роговой оправе. Иди, записываться будешь, раз стажировку прошел. О, главрик наш, главный рекрутер, то есть хмыкнул Хельк. Пойду записываться. Удачи, надеюсь еще поохотиться на твари бок о бок с тобой. Поохотимся, мы стукнулись кулаками, и я пошел за главриком в его избушку, служившую ему и кабинетом. Итак, Кальмаров, наш командир сказал, что ты неплохо себя показал, так что тебя мы возьмем в ЧВК вне очереди. У нас есть два формата работы. Первый, контракт, это работа напрямую в тайге, в качестве рядового охотника. Снаряжение, обучение и лечение за счет организации. Если надо, выделим койку в казарме, если негде жить. Выходишь на задание с группой, когда скажут. А второй, вариант с выходом, когда скажут, мне был неинтересен. Едва ли у меня будет время на полноценный контракт, в статусе вольного наемника, своего рода внештатный сотрудник. Когда готовимся на выход, присылаем оповещение. Здесь ты просто работаешь с нашими парнями и отчисляешь за выход, либо макраме, либо валютой. Все издержки на тебе, сам понимаешь. Я кивнул. В этом случае, так понимаю, я могу приходить на любой выход наизнанку сам, в рамках контракта. В случае полноценного членства в тайге контракт заключается на определенный срок, а в случае вольного наемничества на конкретный выход. Соответственно, тут ты не ограничен работой только с тайгой и параллельно можешь работать с другими ЧВК. А какие еще есть? Парень, ты хочешь, чтобы я рассказывал тебе о наших конкурентах? Он усмехнулся. Судя по рекомендации командира, ты – редкий кадр. Если он узнает, что я тебе о других организациях рассказал, он мне голову оторвет. Понимаю. В таком случае, не буду ставить тебя под удар. Вот это верно. Так что, какой вариант тебе интересен? Вольный наемник. Он вздохнул. Все вы так аристократы. Хрен затащишь на полный контракт. Вот простолюдины не такие. Им в радости в честь поработать с лучшей ЧВК Дальнего Востока. Впрочем, я тебя понимаю, у простолюдинов здесь социальный рост шустрый, но в рядах тайги полно аристократов. Так это из союзных кланов амурских или их вассальных родов. Мы все вместе работаем. У леопардичей с их леопардами Сибири точно так же, союзники, да подчиненные рода. Леопарды Сибири, значит, кивнул я про себя. Чего? А, черт, он закрыл лицо руками и покачал головой. Проболтался. Впрочем, ладно, все равно бы ты узнал. Но у них все равно условия хуже, чем у нас. Так что они нам не конкуренты. Тем более, что с нашим командиром даже вольники не пропадают. Он за всех горой. Расслабься, улыбнулся я. Я не расскажу, что это ты упомянул конкурентов. Он насупился. Ладно, давай уже, регистрируйся и получай свою корку. Как вольный наемник, он подсунул мне несколько бумаг на подпись. И вот еще. Приблизительный график выходов, поставь галки, когда ты будешь готов выступить с тайгой. И на ближайший час я оказался погружен в бумажную волокиту. Во Владивостоке я оказался уже к вечеру. Бегом спешил поскорее добраться до Макрофат Макара, пока они не закрылись. И успел лишь в самый последний момент, когда старик Макар запирал лавку. Он бросил на меня недовольный взгляд. Его рука удерживала ключ, вставленный в дверь. «Поздновато вы, сударь, как смог, так и примчался. У меня кое-что есть». Я достал из сумки макар второго уровня. Тут-то глаза Макара и загорелись. Он со щелчком открыл дверь и поманил меня за собой. Через несколько минут, после внимательного осмотра макропиявки второго уровня, он назвал цену. «Хороший макар, возьму за 600. Мало, пусть на перевозку с этим хватало, но в любом случае, это меньше, чем я ожидал. Прошлый макар второго уровня ты был готов взять за 800, так он был с уникальными свойствами. Кстати, что с ним? Нашел покупателя. Мое предложение все еще в силе». Я хмыкнул. «Да, он ушел по назначению», сказал я и подумал о Зырике, который сейчас летал неподалеку над городом. Проветривался. «Эх, сегодня как раз пришло новое оборудование, было бы любопытно провести пару опытов. Но раз ушел, значит ушел. Этот продаешь?» Он указал на макропиявки. Я кивнул, и мы рассчитались. «Но у меня есть еще кое-что. Взглянешь?» Я выложил на стол макрот вожака пиявки. К нему Макар проявил еще больший интерес. И как только закончил рассматривать, пошел в словесное наступление. «Возьму за 11 000. 8 сегодня и завтра еще 3. Не продается», отрезал я. «12 дам и любой макар первого уровня, который тебе здесь приглянется». В него словно одержимый вселился. При взгляде на макар его глаза горели с ноткой безумия. «Нет, 13 имей совесть, у меня сердце не молодое. Не продается, Макар, без вариантов. Да зачем он тебе? Я смогу найти такому сокровищу идеальное применение». Тут он сурово нахмурил брови. «Или цену набиваешь?» «Нет-нет, он понадобится лично мне». «И для чего же это?» Он впился в меня взглядом прищуренных глаз. «Конфиденциально. Но знай, что он сыграет очень важную роль». Макар фыркнул. «Важную? Нет ничего важнее прогресса. А этот макар может стать идеальным компонентом для боевого или защитного артефакта. А при должном мастерстве резчика, для нескольких артефактов. Вопрос закрыт. Ну и пес с этим макаром». С заметной обидой сказал он и принялся бурчать себе под нос. «Никакого уважения к старшим. Показал макар и не продал, хотя я предложил лучшую цену из возможных. Что за молодежь пошла? Заносчивые и упрямые, вот в мое время. Это не последний макар, который я добуду. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя без ценностей? Ты пока только дразнишь старика». И отвернулся, принявшись усиленно протирать монокуляр. «Следующий точно твой, если приготовишь достаточно хорошую сумму, уж не сомневайся, но и провести меня не вздумай, за второсортные камни и платить буду соответствующе». «Идет». После срочного внеочередного заседания по безопасности, только двое остались в кабинете у губернатора. Адмирал Касаткин, командующий Тихоокеанским флотом, и командир ЧВК «Тайга» Виталий Амурский. «Господа, император приказал временно прекратить прием крупногабаритных торговых и пассажирских судов, пока эта нечисть не будет истреблена». Губернатор ходил по кабинету назад и вперед, соединив руки за спиной. «И это приближает город к экономической катастрофе. Через порт проходит большая часть товаров. Мы словно в блокаде». Тихим, но крайне четким голосом начал Касаткин. «Я сделаю все, чтобы разобраться с проблемой, но эти твари словно разумные, их сложно обнаружить. Море – их родная стихия. Даже глубинные бомбы не помогут в охоте на них, если мы не будем знать, где их сбрасывать». «Вы уже озвучили это на заседании», – раздраженно сказал губернатор. «Поэтому я предлагаю вам найти хорошего мага, который способен чувствовать море. У меня есть подобные специалисты, но даже они не способны охватить десятки и сотни морских миль. Так найдите новых. У нас нет времени на бездействие. Даже один день с закрытым портом – это проблема, а неделя – это удар по экономике всего Дальнего Востока». «Господин губернатор», – голос Касаткина стал неестественно давящим, будто в нем говорил не человек, а древняя сила. «Не забывайте, что я не у вас в подчинении. Ведите себя соответствующе, если хотите, чтобы я и дальше слушал ваши просьбы. Не сочтите мои слова за грубость, граф», чуть поморщился губернатор от воздействия голоса. «Но ситуация действительно критическая». «Я понимаю», уже мягче ответил Касаткин. «Ваше сиятельство», губернатор повернулся к Виталию. «Это одна из причин, по которым я задержал вас. Помощь господину Касаткину с обнаружением гигантских акул, мегалодонов, терроризирующих наше море. Договор с тайгой мы уже заключили, при встрече с князем Амурским. Да, отец оповестил меня, но как мы можем помочь? У нас нет магов морского обнаружения. Все верно, губернатор подошел к нему на шаг ближе. Но мне сообщили, что недавно в вашу экспедицию наизнанку записался один интересный молодой человек. Его предки как раз обладали даром, который позволял чувствовать море на десятки километров. Касаткин едва заметно скривил губы. Во-первых, от километров, когда правильно говорить, морские мили. Во-вторых, от намека на последнего мужчину рода, который Касаткины не очень любили. Кальмаров, сразу догадался Виталий. Точнее, бастард графа Кальмарова, поправил губернатор. Я хочу, чтобы он, как часть вашей компании, принял участие в обнаружении мегалодонов. Он только прошел стажировку. Возможно, он вообще выберет карьеру вольного наемника, а не полноценного тайговца. Я не могу ему приказывать. Зато вы бы могли нанять его отдельно. Верно. Но не только обнаружение мегалодонов будет входить в ваши задачи. Рейд адмирала Касаткина, под видом учений, пройдет по всем близлежащим островам и бухтам. Поищите пиратов, а кого найдете, отправите к предкам. Тайга будет в качестве наземной силы. Выполним. А Кальмарова, все же, возьмите с собой. Вдруг у него пробудился дар предков, Виталий не спорил, но в мыслях уже знал, что та сила, которую показывал ему Кальмаров, и близко не походила на магию его отца или брата, как и на магию любого другого аристократа Владивостока. Мы со стариком Лампы отплыли от берега. Издалека Владивосток виднелся из ночного моря как полоска желтоватых огоньков. Не очень надежная на вид рыбацкая лодка, тем не менее, ловко рассекала спокойное в тот день восточное, оно же японское, море. Легкий бриз приятно обдувал лицо, а старик Лампа и вовсе улыбался. «Сколько я по морям ходил, друг мой, а в скольких портах останавливался?» Он поднял глаза на звездное небо, не отпуская рукой руль. Сейчас на нем не было шляпы, а длинные седые волосы, уложенные в хвост, развивались позади. И сколько разных женщин познал, черных, как смола, и желтых, как кукуруза. Поэтому подрабатываешь запрещенными перевозками и контрабандой? Я взглянул на несколько закрытых ящиков без маркировки. Но-но, продолжал улыбаться Лампа. Пусть тело мое постарело, но душа молода и просится в море. А какое море без риска? Это то же самое, что женщина без титика и еда без соли. Совсем не то. Я усмехнулся и смотрел вперед, в черноту. Мой карман грел макар четвертого уровня. Зырик пособственнически обвил его щупальцами и уставился глазом прямо внутрь, смотря за тем, как играет внутри него магия. Зырик хочет поглотить. Найду тебе другой, этот нужнее мне, для поднятия ранга. Он добавил уже грустнее. Зырик понимает, но меньше хотеть не может. Думаю, будь у него рот, он бы уже истекал слюной. Я решил не поглощать этот макар сразу, пока не выясню, что происходит на Кальмарском острове. Если там окажется сильный враг или проблема с изнанки, то мне потребуется мощная подпитка сил, которую я найду в макре, как во время крушения. «Мы близко», — сказал посерьезневший Лампа. Он потушил тусклый фонарь. «Сейчас, не издавая ни звука, где-то здесь проходят патрули». И действительно, через несколько минут впереди показался военный корабль, на вид крупный катер. С его борта во все стороны ярко светили прожекторы, освещая волны, и он двигался прямо на нас. «Черт морской его задери», — тихо пробубнил Лампа и повел нашу лодку в сторону, к скалам. А патрульное судно, будто знало, где мы находимся, и пошло следом. Оно было быстрее и крупнее нашей рыбацкой рухляди, так что рано или поздно должно было нас нагнать, но только не среди скал, где важнее скорости была маневренность, которая была на нашей стороне благодаря меньшему размеру судна и мастерству Лампы. Он ловко провел наше судно через узкую расщелину между двух крупных скал, и патрульное судно осталось далеко позади, без возможности нас преследовать. А впереди открылся остров Кальмарский. В памяти заныли воспоминания Ярослава. Щемящее чувство ностальгии, которое я не должен был испытывать, все равно чуть-чуть подъедало изнутри. На всем острове горело только несколько огоньков. В самом эпицентре, в усадьбе на вершине холма, все остальное было черным, как и безжизненные скалы вокруг. Но свет все равно внушал надежду, что члены клана живы. «Парень, в гавани я не хочу останавливаться. Там зараженных должно быть полным-полно, так что и ты рискуешь, и я», — сказал Лампа. «Это не принципиально. Добираться до усадьбы мне все равно придется на своих двоих, и то верно. Остановимся с другой стороны. Насколько я помню, там пусть и нет нормального берега, но более короткий путь к усадьбе. Чуток попрыгаешь по скалам и доберешься. Да, давай там, я тоже вспомнил это место. Оно подходило как нельзя лучше, с учетом обстоятельств. Через десяток минут мы приближались к месту. Я пожал лампе руку на прощание. Благодарю тебя, храбрый моряк. А уж я тебя как благодарю, подмигнул он, хлопнув себя по карману, где покоился кошелек с оплатой. Береги себя там. Через неделю, примерно в полночь, я буду проплывать мимо этого острова. Если подашь сигнал на маяке, он указал на темную вышку на окраине острова, то я подберу вас. Даже денег не возьмешь? Как не возьму? Возьму, даже с процентами. Когда я спасу твой полублагородный зад, ты будешь готов отдать мне все на свете, захихикал он. Береги себя там, парень. Не давай зараженным кусать тебя или попадать своей магией. Ущерб от нее слабый, но заражает с гарантией. Учту. Фух, ну, с предками. И я с небольшого разбегу по лодке прыгнул на выступающие скалы. Не дотянув полметра, я подхватил себя телекинезом и безопасно доставил до скалы. Правда, сразу же оказался окачан морскими брызгами. Рыбацкая лодка начала удаляться. Лампа помахал мне, а я в ответ. И потом я двинулся к берегу по скалам, прислушиваясь к чутью. Заодно и Зырика выпустил, чтобы сверху отслеживал любое движение. С помощью телекинеза и прыжковых упражнений добрался до земли и направился вглубь острова. Вокруг не было слышно ничего, кроме бьющихся о скалы волн. Да и чутье молчало. Зырик тоже. Я почти расслабился, когда пересекал небольшой скальный пригорок, как поблизости послышались булькающие звуки. Я затаился, и тут же Зырик затрубил тревогу. Со стороны деревушки, которая была рядом с гаванью, ко мне приближалось трое. Но не это напрягало, а то, что я их не чуял. Как бы я ни прислушивался, чутье просто игнорировало приближающуюся угрозу. Впервые за обе моих жизни. Паршиво. Я переключил зрение на Зырика и взглянул на троицу истинным видением. Багровая, словно запекшаяся кровь, аура каждого из них показывала их неестественную энергетику. Я никогда не видел подобной ни у одного живого существа, только отдаленно похожую. У убийцы заядлых мародеров, тех самых, на которых я охотился раньше, когда очищал свой первый мир от мусора, я затаился за небольшой скалой и стал наблюдать, переваливаясь с ноги на ногу. Один за другим вышли человеческие фигуры. Они тяжело сопели и булькали, словно захлебывались при каждом вздохе. Присмотревшись, я увидел на их телах огромные красные опухоли, которые едва заметно пульсировали красным светом в темноте, словно зомби, а не люди, и двигались соответствующе, пока не остановились в нескольких метрах от меня. Псионический клинок был уже наготове. Послышалось, как зомби начались шумно принюхиваться, а потом резко сорвались с места и с безумными воплями бросились в мою сторону. Засвистел рассекаемый воздух. Клинок подсек ноги двоих, и они рухнули, расплескивая вокруг себя темную жижу. А последний неловко споткнулся о них и рухнул головой на небольшую скалу, торчащую из земли. Послышался неприятный хруст, живой, новый вопль. Он вскочил с места и бросился на меня на четвереньках, смотря вперед взглядом безумных красных глаз, сияющих во тьме. Я всмотрелся в них. Псионический импульс. Без результата. Тогда псионический клинок за два залета подрезал и руки, и ноги зараженного, после чего он упал в паре метров от меня, и продолжал смотреть, скаля нечеловечески острые зубы, уже похожие на клыки. Остальные зараженные ползли следом, с точно такими же выражениями лиц. А потом тот, кто был ближе, открыл пасть. Даже без чутья я понял, что это было чертовски опасно. Я скрылся за скалой. В нее ударил мощный импульс красной энергии, который рассеялся в воздухе рядом со мной. Но я тут же отскочил в сторону и посмотрел истинным видением. Облако темно-багровой магии заполнило воздух, лишь самую малость не достав меня. Вот оно, заражение. И оно передавалось не только физически, но и магически, как проклятие. А раз проклятие, значит, его наверняка можно развеять. Я не стал добивать зараженных. Все равно они уже не могли меня догнать, а убивать тех, кого еще наверняка можно спасти, я не собирался. Не для этого я становился псиоником и не для этого получил второй шанс. Поэтому просто со всех ног я побежал к усадьбе на вершине холма, иногда останавливался, чтобы через Зырика изучить путь истинным видением. Однако ни одного зараженного вокруг высоких стен, окружающих усадьбу, не было, что выглядело довольно странно. Разве они не должны были осадить место, откуда пахнет живыми людьми? Я подбежал к стене. Чутьем я чувствовал, что на ней сейчас находится человек, но он не двигался с места. Подхватив себя телекинезом, я стал медленно подниматься в воздухе. Уже на половине пути голову пронзила боль. Переносить свое тело вверх так долго – это слишком большая нагрузка, чтобы я мог этим активно пользоваться. Тем не менее я поднялся на стену и обнаружил рядом с собой того самого человека. Он спал в обнимку с вилами. Судя по одежде, слуга. А раз на стене, то он наверняка должен был следить за тварями. За такую недисциплинированность, по законам военного времени, его бы расстреляли. Впрочем, и до этого может дойти. Но главное, что здесь действительно были живые. Резким пинком я привел Соню в чувство. Он встрепенулся, потирая заспанные глаза, а потом уставился на меня как на призрака. «Ваше сиятельство, вы живы!» — радостно воскликнул он, вскакивая. «А я знал, что море не могло вас поглотить». Но потом он замер, с приоткрытым ртом. В его голове работали процессы. «Вы не господин!» — воскликнул он, громче, чем следовало. Вокруг началась суматоха. Из сторожки вышел старик-сторож усадьбы, а на противоположной стене забегали люди. «Я, Ярослав Кальмаров, сын графа, живо отведи меня внутрь, иначе получишь наказание за сон на посту». Даже в темноте, освещаемой лишь луной и тусклыми фонарями, я увидел, как он побледнел и активно закивал. Через несколько минут я, вместе со сторожем и тем Соней, вошел в главный зал усадьбы. Дом, милый дом. Несмотря на происхождение, Ярослав много лет воспитывался в родовом имении вместе с законнорожденным братом, не чувствуя себя обделенным. В главном зале меня встречали четверо: мачеха, сестра, старший слуга и какой-то незнакомец, с заносчивым видом и, примерно, 20 лишними килограммами. «А, это ты?» — процедила сквозь зубы Ирина Кальмарова, супруга отца Ярослава, и сделала это с такой неприязнью, которой я не ожидал. «Зачем вернулся, ублюдок?» На последнем слове она сделала особенный акцент, и это вызвало еще большее недоумение. В ее обычно спокойных серых глазах читалась неприкрытая агрессия, а по-аристократически правильное лицо исказило злоба. «Мама!» — воскликнула Анна, моя миловидная сестра, с длинными каштановыми волосами и яркими серо-зелеными глазами. «Что на тебя нашло? Ярик пришел к нам, а ты так с ним разговариваешь». «Все просто, моя прекрасная Анюта», — взял слово грузный незнакомец. «Мы ожидали помощи с большой земли, а пришел никому не нужный ублюдок. Не смей так называть моего брата, и никакая я тебе не Анюта». «Спокойнее, сестренка». Память Ярослава сразу же отдала теплом в сердце, когда я услышал ее голос. Они с сестрой любили друг друга. «Не трать нервы, я сам ему сейчас все объясню». Я медленным, выверенным шагом двинулся к наглому толстяку. Он нахмурился и едва пошевелил пальцами, думая, что я этого не заметил. Позади, из тени, вышло двое небритых мужиков, покрытых шрамами. «Головорезы, очевидно. Кто ты такой?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Я, единственный, кто удерживает твари снаружи от нападения на усадьбу», — злостно ответил он. «А ты нарушил нашу безопасность и, возможно, только приманишь твари к нам. Они только недавно успокоились и разбрелись по острову. Не тратьте на него время, любезный Николас. Он никогда не знал своего места», — сказала Ирина. «Всегда смотрел на моего сына с завистью. Будь у него сила, он бы попробовал захватить наше имение. Уверена в этом, мама». Аня взъелась на нее еще сильнее, но Ирина только вздернула подбородок и пошла из зала. Николас, избегая встречаться со мной взглядом, пошел следом, под прикрытием своих головорезов. Аня подошла ко мне. «Извини ее, брат, но с начала эпидемии на нее что-то нашло. Она стала очень раздражительной, и вместо ответа я крепко обнял ее, а она обняла меня в ответ. Я рада, что ты жив и пришел. Я тоже, оказалось, было приятно иметь сестру, сестренка». «Господин Кальмаров», — ко мне подошел молчавший до этого слуга, Филарет. Высокий мужчина с идеальной осанкой и без единого волоса на голове, не считая бровей и пышных усов. «Боюсь, я должен кое-что вам передать, и это не терпит никаких промедлений». «Господин», — раньше он никогда так не обращался к Ярославу. «Что именно?» — спросил я, отстраняясь от Анны. «Завещание, которое отец оставил специально для вас. Глава 10. Сын мой, Ярослав, раз ты читаешь это письмо, значит, я и твой старший брат мертвы, а ты остался последним мужчиной в нашем роду. С этим письмом я признаю тебя своим легитимным наследником. Предъяви это письмо губернатору Владивостока, и он официально зарегистрирует тебя как главу рода и клана Кальмаровых. Твой отец, Александр Кальмаров». и внизу официальная печать клана. Но это было не все. Под этим письмом нашлось еще одно, с пометкой «Секретно». А в этом письме: «Ярослав, я раскрою тебе возможные причины моей смерти. Наш клан давно не выходил на политическую арену. Мы скромно управляли своим островом и практически не жили в высоком кругу. Но не потому, что мы затворники сами по себе. На это есть причина. Восточное море – опасное место. Не только из-за буйства стихии. Здесь, в этих водах, таится древняя опасность, которую поколениями сдерживал наш род. Враг, который жаждет власти любой ценой. Мастер магии крови и повелитель проклятий, которые посвящены почти забытому богу из древних мифов. Ему не страшна старость, он не боится императора или богов-предков. Люди для него – просто источник поддержания жизни. И цель у него одна – распространить власть своего бога на весь мир. И ценой этого будут океаны крови, которые прольются по его воле. Если он избавился от меня с твоим братом, значит, твоя ноша будет еще тяжелее, чем при моей жизни. Но я уверен, ты справишься. Отправляйся в наш фамильный грот, в северной части острова. Пройди посвящение и выйди на связь с нашим предком. Кальмар не откажет тебе в аудиенции и выдаст перстень нашего рода. Если тебе уже исполнилось 18, значит, проснулся и твой дар, а ты можешь чувствовать морское пространство и точки прорыва наизнанку. Да пребудет с тобой Кальмар, сын. Отныне, я оставляю род и клан в твоих руках. Позаботься о сестре и мачехе, они о тебе беспокоятся. Конец. Я бросил второе письмо в очаг и сказал: «Можешь входить, я закончил». Из-за двери вышел Филарет с бесстрастным лицом. «Зачем тебе было выходить?» – спросил я. «Раз отец доверил передачу письма, ты мог и остаться. Все равно я читал про себя. Таков порядок, ваше сиятельство. Я не имел права находиться с вами в одном помещении, когда вы зачитывали последнюю волю отца». «Ясно. С этим я разобрался. Теперь расскажи, что происходит на острове и кто такой этот Николас. Когда мы отправили вам последнюю волю отца, с просьбой вернуться в поместье, на ближайших островах стали происходить странные события. Пропадали рыбаки, люди, которые в одиночку выходили за пределы поселений, но потом они возвращались уже не такими, как прежде. Ты про этих зараженных? Да, да, ваше сиятельство. Сначала все подумали, что это происки какого-то безумного мага, что кто-то колдует и превращает людей в чудовищ. Даже были присланы целители из Владивостока, но потом эту версию отмели и проблеме приписали органическую природу. Вот в этом и была их ошибка. Я покачал головой. Что такое, ваше сиятельство? Ничего, продолжай. Со временем зараженных становилось все больше. Болезнь распространилась по нескольким островам, где перекинулась практически на все их население. Часть жителей смогли эвакуировать, а часть нет. Некоторых зараженных истребили при попытке напасть на корабли десанта, некоторых взяли для изучения. Сейчас на тех островах кто-то есть? Филарет покачал головой. Насколько мне известно, нет. После гибели нескольких десятков солдат, туда больше не высаживаются. Ввели карантин и патрулируют прибрежную зону. Как и с нашим островом, куда болезнь добралась в последнюю очередь. И что, никто не пытался вас спасти или помочь? Внутри меня закипала злость. Сначала пытались, но зараженные они не безмозглые твари, ваше сиятельство. Поодиночке они глупы. Но когда к острову приближался корабль, они становились организованными и давали жесткий отпор. После нескольких неудачных попыток, все прекратилось. Нам лишь изредка доставляют припасы. Организованными, у них что, есть вожаки? Не уверен, ваше сиятельство. Я наблюдал за ними издалека. Большую часть времени они просто бездумно бродят по округе. Но как только на горизонте показывается корабль, они останавливаются. Будто ждут приказа. Вот как, я задумался. Было очень похоже на удаленное управление. Словно боевыми дронами. Но в таком случае, у них должен был быть контролер. И раз триггером для этого было появление кораблей на горизонте, значит, этот контролер должен был видеть их тоже. А кто такой этот жирный Николас? Это советник госпожи Ирины. Он прибыл к нам, как беженец с одного из островов. Он уверяет, что шаман из древнего рода, именно его магия позволяет держать твари подальше от усадьбы. И что, действительно позволяет? Слуга задумался. К нам они не лезут, это правда. Часто он смотрит за горизонт, ежедневно, ваше сиятельство. По его утверждениям, он так общается с духами воздуха, которые помогают ему отводить человеческий запах. Бац, бац, бац. В дверь послышались громкие удары. Ублюдок, выходи. По велению госпожи Ирины ты высылаешься из усадьбы», — раздался незнакомый хриплый голос. Филарет, не теряя хладнокровного выражения лица, выхватил из рукава миниатюрный пистоль. «Я буду сражаться за вас, ваша светлость, как было велено моим господином и вашим отцом. Я ценю это», — с улыбкой я сделал успокаивающий жест рукой. «Но сейчас я хочу, чтобы ты защитил мою сестру и оградил мачеху от опрометчивых поступков». «Слушаюсь», — он отступил в сторону, а я подошел к двери, чуя за ней четырех человек. Раздалось еще несколько жестких ударов по двери. «Выходи, сученыш, иначе за ворота отправишься по кускам», — на этот раз голос рычал. Я прислонился к двери и резко распахнул, скрываясь за ней. В зал сразу же завалились двое верзил, тех самых, которые были с Николасом, а потом рухнули с подрезанными псионическим клинком ногами, и я очень вовремя пригнулся, потому что те, кто еще не зашли в зал, открыли пальбу прямо сквозь дверь. Полетели щепки, послышались крики боли и отборный мат, а я перекатом отскочил за стоящее перед камином кресло. В кабинет ввалился третий бугай. Сразу прозвучал одинокий выстрел. Это Филарет метким попаданием продырявил его лоб. Враги, которые лежали на полу, начали поднимать пистолеты на него, но псионический клинок сделал новый заход и подрезал руки, вызывая новые вопли, а потом послышался топот убегающего. Четвертый благоразумно решил не испытывать судьбу и отступить, но отпускать его я не собирался. «Фил, эти на тебе». Я перескочил через стонущих верзил и выскочил за дверь. Последний враг был уже на другом конце коридора. Он бросил на меня испуганный взгляд и неприцельно выстрелил. Пуля свистнула рядом с моим ухом, но я знал, что опасности не было. С людьми чутье работало на полную. После выстрела беглец скрылся за поворотом, а я ринулся следом, подзывая к себе Зырика, который уже на всей скорости мчался к выходу из усадьбы. Там мы его и поймали. Когда головорез выбежал на улицу, он оказался на виду у Зырика, а значит и у меня. Новый псионический клинок легким движением пронзил сердце беглеца, и он рухнул на землю, под испуганными взглядами постовых. «Зырик, вернись на высоту и следи, что происходит вокруг усадьбы. Если зараженные начнут собираться, то сразу дай знать». «Зырик понял. Зырик будет следить. Молодчина». А затем я вернулся уже к своим глазам и своему телу. Нужно было срочно убедиться в одной догадке. Я зашел обратно в кабинет. Фил уже закончил связывать раненых ублюдков, которые поглядывали на него со страхом. Прошло меньше минуты, а из кричащих раненых бандитов они словно превратились в испуганных кроликов. «Господин», — поднял благодушный взгляд Филарет, — «сделай так, чтобы они выжили». «Пока что», — он кивнул и поклонился, а я активировал истинное видение. И да, у обоих бандитов в ауре были знакомые темно-красные оттенки, отголоски той дряни, которая была в ауре зараженных и кинжальщика. «Проклятие! Где ваш хозяин?» Подошел я к одному из головорезов и приставил его же пистолет к его виску. Он проглотил ком в горле. «Помилуй, брат, он на чердаке обычно. Мы так, только помогаем ему. Должны были тебя выгнать, да и все. Что вы о нем знаете?» «Ничего не знаем. Он только платил да штуки для роста давал». «Какого роста?» «Ну, физического, брат. Какие-то камни. Мы их в порошок толкли и пили, и выросли. Они что, были на стероидах?» «Впрочем, это объясняло, почему они такие здоровенные, настоящие лоси в телах людей. Отдаленно они напоминали и бодибилдеров, которые когда-то были в мирные времена моей первой жизни». «Фил, узнай у них все, что можешь». «Слушаюсь, ваше сиятельство», он внимательно посмотрел на пистолет. «Должен отметить, что он разряжен». «Плевать, я откинул оружие в сторону. Передай всем слугам, чтобы закрыли все двери и не выпускали отсюда никого, и пусть вооружаются. Ночь легкой не будет». И тут ко мне дошел тревожный сигнал Зырика. «Друг, друг», — передавал он. Я снова переключился на его зрение. К усадьбе со всех уголков острова стягивались человеческие фигуры. Зараженные, как я и предполагал, собирались идти на штурм, ведомые одной волей. Только у меня был шанс остановить это до того, как погибнет кто-то из людей, моих людей. Со всех сил я помчался наверх, на чердак. Пробегая мимо комнаты сестры, я не почувствовал внутри никого. Паршиво. За минуту я добрался до крутой лестницы, у которой меня уже ждали. Огромный и небритый, с клеймом на лбу, сбежавший каторжник. Он был больше любого из головорезов Николаса, пока он напоминал человека. Но кривые зубы уже начали приобретать вид клыков, а в глазах мерцал красноватый блеск. Он посмотрел на меня из-под лобья. Из его открытой пасти капала вязкая слюна, а истинным видением я увидел, как разбухает в ауре багровое пятно, зараженный, в самом сердце моего дома, очевидно тот, кто не контролировал потребление порошка для роста, и скорее всего, специально, с тупым звуком он побежал на меня, словно разъяренный бык. В его рте начала сгущаться энергия для выстрела, но я отправил в него псионический клинок, который пронзил сердце. Великан рухнул, разбивая нос об пол, а я перескочил через его тело и двинулся вверх, пока не услышал позади тот самый звук. Здоровяк поднимался, несмотря на то, что я точно прошил его сердце насквозь. Второй удар срубил ему голову, быстро и легко, так что он упокоился уже наверняка. Ну, или пусть сначала подберет свою голову, которая откатилась в коридор. Выждав несколько секунд, я убедился, что он не вставал и побежал по лестнице вверх. Двери были накрепко закрыты с другой стороны, но псионический клинок располовинил замок, и я ногой вышиб их на своем пути. Нарушитель. Поганый ублюдок. Николас стоял в дальней части чердака у окошка, с которого открывался вид на остров. Одну руку он держал на крупном багровом макре, стоящем на шесте подставке, а другую на шее моей сестры. Аня не сопротивлялась, а смотрела вперед пустыми глазами, в которых не было и намека на осознание происходящего. А рядом стояла Ирина, с точно таким же бездумным взглядом. Обе были в глубоком одурманивании. «Ты понимаешь, что ждет тебя за это преступление?» Спокойно, стараясь не спровоцировать на резкие действия, спросил я его. «Меня», — он рассмеялся, — «меня ждут знания, которые не снились ни одному из моих предков, и власть, которую вы, выродки поганых зверобогов, отняли у них. Я буду величайшим шаманом в своем роду, и вместе с хозяином верну времена, когда люди властвовали над богами, а не наоборот». Он сжал горло моей сестры сильнее. Я едва удержался, чтобы тотчас не отсечь ему голову, но понимал, что даже если я смогу сделать все за секунду, Аня может пострадать или быть заражена. Хотя, казалось бы, почему меня это волновало? Слишком сильно я самоотождествился с Ярославом, слишком едины мы стали, чтобы я мог не переживать о судьбе обретенной семьи. Тем более, что в прошлой жизни у меня ее не было. Тем не менее, развязка была близка, в мою пользу. Неужели твой хозяин настолько могущественен? О, ты даже не представляешь как, но я тебе покажу. Твоя сестра, которая ломалась, но так и не согласилась переспать со мной, станет жертвой для ритуала, а ее мамашка, которая тоже строила из себя непонятно кого, станет добавкой. Упрямые сучки, хотя я обеих обрабатывал как следует. Он сальным взглядом посмотрел на Аню. Его рука соскочила с горла и скользнула вниз, к завязкам на упругой груди. Момент. Зырик зашел через стену сзади, и я через него создал позади Николаса псионический клинок, удар которого сразу отсек его голову. Тело победителя богов рухнуло на пол, а потом и его голова. Подставка с помещенным в нее макром слегка пошатывалась, но стояла. С визгом пришла в себя Аня, прикрывая растянутые на груди завязки платья. А затем и Ирина, которая сначала неверящим взглядом посмотрела на чердак и труп, а потом заплакала. Я хотел бы допросить ублюдка, но оставлять его в живых было слишком рискованно, даже если бы я отсек одну из его рук. «Брат», Аня кинулась мне на шею, рыдая. «Я все это время видела, я все слышала, Ярчик», — заплакала Ирина, оседая на пол. «Прости, мне так стыдно за все те слова, которые произнес мой грязный рот про тебя». «Ничего, Ирина, не берите в голову», — приобнял Аню, а затем помог Ирине встать и тоже приобнял. «Это были не вы, а злая магия». Но Аню он не подчинил, женщина вытирала слезы. «Аня не потеряла мужа», — сказал я, — «но потеряла отца», — поспорила Ирина. «Папа жив», — упрямо возразила Аня, ставя все на свои места. «Оставим разговоры на потом», — сказал я, подходя к Макру. «Спуститесь и найдите безопасное место, а я придумаю, как остановить нашествие, которым управляла эта мерзость». Я накинул на Макр тканевую салфетку и проводил дам вниз, мимо трупа зараженного, который, благо, так и остался трупом, после чего вернулся к Макру, просматривая его истинным видением. От камня во все стороны расходились десятки тонких нитей, по которым текли тонкие струйки силы. У меня сразу же возникла ассоциация с марионетками, которыми с помощью нитей управляет кукловод. Прикасаться к Макру мне не хотелось. Его аура была мерзкой, как у зараженных. Но не сделать ничего я тоже не мог, потому что твари уже собрались под стенами и пытались забраться на них, чтобы продавить ворота. Слуги и охрана кое-как сопротивлялись, но они не были полноценными бойцами. Оружия на всю усадьбу едва ли десяток был, так что они отбивались в основном вилами, да самодельными дубинками. Зырик передавал картинки в прямом эфире. И что делать? Даже если я прикоснулся бы к проклятому Макру, то я все равно не знал, как им управлять. Может, просто разбить, но тогда может произойти взрыв, который разнесет и чердак усадьбы, и меня самого. Но тут в голову пришла идея. Кальмаров я или кто? Я обратился к своему дару. Щупальца выскочили из груди, став нащупывать в пространстве передо мной подходящее место для прорыва. Вот только нигде на чердаке или даже в усадьбе их не было. Ближайшая и самая доступная оказалась выше, чтоб ее. Обмотав Макр еще одной тряпкой, я потащил его на крышу. Забравшись на самый верх покатой мансардной крыши, я прощупал заветную точку и потянул к ней щупальца. Внизу кипела схватка. Слуги кричали, а зараженные булькали и пытались застреливать тех своей заражающей магией. Но пока что слугам удавалось беречься. Щупальца с хлопком погрузились внутрь точки перехода, и я через силу начал расширять ее, формируя прорыв. Это было гораздо легче, чем в прошлый раз. Расширив портал до метра, я, сохраняя часть внимания на нем, подхватил телекинезом Макр и стал поднимать его к точке перехода. А потом рядом со мной раздался хлопок. Потом снова и снова. Зараженные проклятием увидели меня на крыше и стали плеваться своей энергией. Какого демона, я далеко? Но тут меня вновь посетило то чувство, которое я испытывал при битве с Мегалодоном. Чувство чьего-то незримого присутствия. Взгляд через чужие глаза. Точно как у меня с Зыриком. Ну уж нет, паршивец. Как тебя Кальмар говорил называл? Каин, смотри, погонь, как я ломаю твои планы. И я направил все силы на телекинез, который рывком закинул проклятый Макр в прорыв. Я убрал оттуда щупальца, и он с хлопком закрылся. В тот же момент прекратились и обстрелы, а зараженные, до этого ведомые чужой волей, застыли под стенами, словно марионетки, оставшиеся без кукловода. Я спустился вниз уставший, но довольный. Голову покалывало от опять чрезмерного использования псионики. Через несколько минут зараженные начали вяло разбредаться по острову. Слуги, напуганные их нападением, только ближе к утру стали складывать вилы и ружья, и отправлялись спать. А я все это время занимался организационными вопросами. В первую очередь пообщался с выжившими головорезами. Фил их хорошо обработал, так что они искренне рассказали все, что знали. Их наняли в порту Владивостока. Платили неплохие, по меркам города, деньги и кормили проклятыми макрами. По прикидкам, всего первого уровня. В усадьбе они только и делали, что гоняли недовольных, да выполняли мелкие поручения Николаса. Подай, принеси, приведи. Однако это все равно не освобождало их от ответственности за избиение моих слуг и нападение на меня. Так что дожидаться жандармов они были отправлены в яму. Затем я занялся хозяйственными и финансовыми отчетами. И здесь все было совсем паршиво. Почти все активы рода были разорены и выкуплены за бесценок другими компаниями и связанными с ними кланами. Каланскими, Касаткиными, Кабаргинами. У Кальмаровых оставалось лишь несколько деревушек на острове Кальмарском и прилежащих. Да и то непонятно, что с ними будет, из-за эпидемии. Кроме потери активов, у клана был огромный, по меркам нашего уровня, долг, в 413 тысяч рублей. Для его оплаты мне нужно было 20 таких кристаллов, как тот, что был похищен у мафии, или больше 1000 макров первого и второго уровня. И это не учитывая, что проценты задолженности не переставали капать ни на один день. Им было плевать, что у нас здесь финансовая катастрофа. В одиночку я буду работать на полное погашение долга несколько лет, что меня совершенно не устраивало, а значит, нужно было найти постоянный источник серьезного дохода, или создать его. Уснул я только после восхода солнца, прямо в рабочем кабинете отца. Присел перед камином, отвлечься от бумажной волокиты и незаметно для себя вырубился под треск горящих дров. Проснулся к вечеру следующего дня, укрытый легким пледом и запиской на столе, с приглашением на ужин от сестры. Что же, это тоже важно, этим тоже нужно заниматься. Ярик, радостно улыбнулась мне Аня, когда я спустился, после душа и в свежей одежде старшего брата. Она была мне впору. Ирина заметила, в чем я и слегка погрустнела. Я еще раз прошу простить меня за то, что я говорила. Клянусь предками, я никогда так не думала и не считала. Я знаю, Ирина. Я все понимаю, уверил я ее и сел во главе стола. У меня только один вопрос, Как вы допустили этого Николаса в усадьбу? Он был одним из беженцев, пришел сюда со своими наемниками. В тот день зараженные окружили усадьбу и нападали на нее по несколько раз в день. Мы почти отчаялись, но Николас пообещал, что с помощью своих сил отгонит их. Так и вышло. С тех пор и начались эти странные вещи, задумчиво сказала Аня. Мама слушала его все сильнее. Да и я, честно говоря, иногда чуть ли не соглашалась с его абсурдными идеями. С каждым днем он был все убедительнее. «Дурман», задумчиво сказал я, «видимо, не слишком сильный, раз вы продержались столько времени. Предки миловали, до твоего возвращения, милый Ярчик», добродушно сказала Ирина. «Что дальше? Отец признал меня своим наследником, в случае своей смерти и смерти брата. Они живы, живы», возмутилась Аня. «Значит, до тех пор, пока считается, что они мертвы», спокойно ответил я. «Как только мы избавимся от угрозы зараженных, я вернусь во Владивосток и займусь финансами рода. Они в полном упадке. Мы можем чем-то помочь?» – спросила Ирина. «Разве что, если поднимете старые связи. Они вскоре потребуются, когда я в открытую заявлю о своем лидерстве в клане Кальмаровых. Нам потребуется вся поддержка, потому что даже признанный бастард в глазах многих все равно остается бастардом. Придется поработать, чтобы с нами считались. Ты справишься», весело заявила Аня и стиснула мою руку с одной стороны. «Несомненно», более серьезно добавила Ирина и тоже коснулась другой моей руки. «Друг справится. Зырик поможет», заявил по ментальной связи летающий глаз и приземлился мне на голову, к ужасу обеих дам. Мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоить их и убедить их, что это мой друг. Сам Зырик объяснил свой выход тем, что по отношению к обеим я чувствовал высокий уровень доверия и симпатии. Так что он решил, что ничего страшного, если он покажется. Во многом это так и было. Но впредь я попросил его предупреждать. После чего он начал кружить вокруг их обеих, постоянно транслируя мне слово «красивое». Когда я передал им его точку зрения, они смутились и поспешили закончить с едой. Под взглядом Зырика им было не очень уютно. После моего завтрака, а для других ужина, я поднялся в кабинет отца. Пришло время поглотить еще один макр. Раз срочного прилива энергии мне не потребуется, я достал камень и погрузил в него щупальца своего дара. Сила макра стала наполнять меня и будто расширять изнутри. А потом я нащупал внутри камня три отдельных зоны, с которыми можно было связаться. Подсоединился к первой, и сразу внутри моей правой руки будто появилась сжатая пружина. Я направил руку в открытое окно и позволил пружине разжаться. С громом в окно ударила волна силы. Треснули стекла, хотя по ним она прошлась совсем краем. Ударная волна, прямо как у той пиявки. Как только я отсоединился от этой зоны, то чувство пружины исчезло. Тогда я подключился к другой зоне. Тут ощущения были другие, словно я мог сбросить со своего тела лишний балласт. Как только попробовал, поднялся в воздух, левитируя. Это было раз в пять легче, чем поднимать себя телекинезом. А третья зона дала ощущение в левой руке. Центр ладони похолодел, словно там лежала льдинка. Но я интуитивно понимал, что можно было согреться. За чей-то счет, я активировал истинное видение и вытянул часть энергии из своей же ауры. В руке слегка потеплело. Каждая из этих способностей была у той пиявки вожака. Выходило, что я могу поглотить их. Я попробовал соединиться с каждой из трех зон одновременно, но ничего не получалось. Стоило подсоединиться к одной, как другие просто отталкивали мои щупальца. Выходит, мне могла достаться только одна сила из трех. Какую же стоило выбрать? Глава 11. Левитация – это удобно, но она вполне заменима телекинезом, даже если потребляет много сил. Ударная волна – быстро, мощно, но опять же, ее тоже вполне можно заменить. А вот поглощение энергии было уникальной силой, которая представляла собой наибольшую опасность от пиявки. Именно она могла сделать меня непобедимым в битве с большинством магов, кроме, разве что, проклятых с их дурной аурой. Так что выбрал я поглощение магии. Кристалл растворился на зеленый свет, который я поглотил через щупальца. Тело бросило в жар, будто я выпил горячего чая в бане, а затем в холод, будто глотнул холодной воды, стоя по пояс в проруби. Перед глазами запрыгали огоньки, нагрузка на мозг была слишком большой, а потом все потемнело, я вырубился. И это было отлично, потому что именно так псионики переходят на следующий ранг. Проснулся я под утро, настолько бодрым и свежим, Насколько это вообще было возможно? Дельта ранг, я произнес эти слова вслух. Все еще внизу, но уже не на дне, я сжал кулак. Фиолетовые частички телекинеза вспыхнули вокруг меня, как рой светлячков. Они облепили сразу несколько предметов, и я поднял их все разом, практически не чувствуя напряжения. Они поднялись ровно, словно были идеально зафиксированы в воздухе. Это был совершенно иной уровень псионических возможностей. В воздухе образовалось сразу два псионических клинка. Один из них я отправил в окно, где он отлетел на десяток метров и только потом растворился. Дальность действия увеличена. Друг проснулся. Друг стал сильнее. Зырик с интересом наблюдал за мной, летая вокруг клинков, а потом уставился на меня. Зырик тоже хочет стать сильнее. «Станешь, дружище?» Я протянул к нему палец. Зырик посмотрел на него, а затем коснулся кончиком щупальца. «Ты очень хорошо поработал, так что в следующий поход по макрам ты получишь не меньше тройки». Зырик рад, он растворился в облаке тумана, и в этой форме облетел вокруг меня, а потом вновь превратился в глаз. После быстрого завтрака в одиночестве, встал раньше всех, я оделся в походную одежду брата. Затем предупредил Филарета, что отлучусь ненадолго, и скрытно выскользнул за пределы усадьбы. Зараженные окончательно разбрелись по острову, кто-то в одиночку, кто-то парами или небольшими группами. Я легко огибал их, приближаясь к кальмарскому гроту, там, куда отправил меня отец в своем послании. Пусть я и получил кольцо вместе с признанием кальмара, однако хотел поговорить с ним самим, в первую очередь насчет природы этого проклятия и того, как его можно снять. Войдя под темные своды, я поджег взятую с собой масляную лампу. Даже без чутья здесь бы ощущалось чье-то присутствие, чего-то древнего и могущественного. В центре грота было широкое озеро из морской воды, проходившее по подземным тоннелям. Оно выглядело черным. «Ты вовремя», — прозвучало в моей голове. «Только здесь можно стать настоящим главой клана Кальмаровых. Сестра считает, что отец Ярослава жив». «Это так? Твой вопрос лишен смысла. Отпусти эмоции чужой для тебя души. Твое дело – защищать мой клан, а не искать его бывшего главу, который с этим не справился». Жесткие, даже жестокие слова. Хорошо, что Аня его не слышала. Девчонка малополезна. Она – лишь инструмент к влиянию рода среди смертных и как носительница моей крови, не более. Главная ценность Кальмаровых в твоем теле. Она тоже часть рода. Пока не войдет в другой, затем она будет под защитой другого покровителя. Ты хочешь, чтобы я защищал род Кальмаровых, но при этом не считаешь ценными никого из его выживших членов, кроме меня? Меня начал раздражать этот подход, слишком прагматичный. Ты – корень, от которого пойдут плоды. Теперь войди в воды озера, чтобы пройти инициацию, как это принято в твоем роде. Я уже инициирован. В тебе действительно есть все, кроме одной важнейшей вещи, без которой ты никогда не победишь Каина. Ты должен обрести связь с морем. Это та самая сила, которая позволяет Кальмаровым быть лучшими навигаторами. Верно. Заходи. Я ощутил давление на свои плечи, но не спешил сразу исполнять волю надменного божества. Сначала ты расскажешь мне, что такое это проклятие, которое распространилось по острову. Молчал. Неужели и сам не знал? Кальмар, у меня нет ответа на этот вопрос. Тебе придется найти его самостоятельно. Я вижу лишь моря и то немногое, да куда распространяется взор моих слуг. Земля и небо, по большей части, от меня сокрыты, так что не ищи в них моей помощи. Ясно, вздохнул я и принялся раздеваться. Закончив, я стал потихоньку заходить в удивительно холодную, прямо-таки ледяную воду подземного озера. В последний раз в настолько холодной воде я оказался, когда в прошлой жизни охотился на подлодке искусственного интеллекта на Северном полюсе. Несмотря на пробирающую дрожь, несмотря на перехваченное дыхание, несмотря на боль от ледяной влаги, я продолжал идти вперед, погружаясь в темные глубины озера. И когда зашел туда с головой, весь холод исчез, его словно и не бывало, была только тьма, я и озеро. Но потом напротив меня, как тогда, на корабле, появился огромный белый кальмар. Его голос теперь звучал отовсюду. «Твоя плоть, кровь и душа отныне едины с глубинами морей, огромные щупальца окружили мое тело. Где бы ты ни оказался, но воды морские и океанские всегда будут подвластны твоему взору, а в самой черной пучине ты всегда найдешь приют». Все померкло, а потом я открыл глаза, стоя под водами все того же озера, самого обычного, и никаких огромных кальмаров там не было, как не было ни холода, ни боли. Зато теперь я чувствовал воду, в которую вошел, как самого себя. Каждый камешек на дне, каждую скалу, которая омывалась волнами, каждую косточку, которые десятками покоились на дне озера. Это были останки кальмаровых, которые не справились со своей инициацией. И не будь я псиоником, эта гамма новых чувств свела бы меня с ума. Просто потому что слишком их было бы много. Но, как ни странно, дышать под водой я не мог. Так что все равно пришлось выйти, под внимательным взором ожидавшего меня на берегу Зырика. «Большое», — прокомментировал он. «Что? То, что было рядом с другом. Большое, сильное». Он заметил кальмара. Впрочем, Зырик — энергетическое создание, так что наверняка мог почувствовать прагматично-пафосного моллюска. Я оделся и вышел. Печатка моего кольца приобрела кайму из белого металла, с острыми зубцами, напоминающими корону. Кальмар пометил мое кольцо, как кольцо главы рода. Теперь я мог сам раздавать перстни другим членам клана, по праву, дарованному мне кальмаром. После выхода из воды, я все равно чувствовал волны, которые бьются рядом о скалы. Но стоило мне отойти на несколько метров вглубь острова, как это чувство пропадало. Ради эксперимента я вышел к воде и погрузил в нее руку, прислушиваясь к ощущениям. И я познал море. На несколько километров от берега, я ощущал практически все, на что хватало внимания. Косяки рыб, ползающих по дну крабов и даже стаю игривых касаток, я не видел. Но воды видели за меня и касались за меня. Море словно стало продолжением моего тела, но это выматывало. Слишком много информации за короткий период. Поэтому я не стал увлекаться и вытащил ладонь из воды. На обратном пути в усадьбу я отследил одного из зараженных, который отбился от остальных. Я подкрался к нему сзади, подрезал ноги и руки, а затем приложил телекинезом о камень. Не убил, но временно обездвижил, после чего с помощью того же телекинеза потащил в усадьбу. Периодически приходилось останавливаться на передышку и чтобы еще приложить зараженного о камень, потому что восстанавливался он быстро. В усадьбе меня встретили с удивлением, но впустили по первому приказу. Зараженного тут же связали, засунули в рот кляп и запрятали в сарае. И за ним я наблюдал, приходя в течение всего дня, чтобы отследить с помощью истинного видения, как меняется его энергетическая аура. У меня было предположение, что после уничтожения управляющего макрозараженные начнут меняться. Возможно, будут гибнуть. Но результат превзошел все мои ожидания. К концу дня, темно-красная аура зараженного становилась все более бесцветной. А причиной тому стала тоненькая прореха в ауре, прямо над головой зараженного. Словно оттуда что-то вырвали и теперь ее содержимое вытекало оттуда.